эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии Елена Левина, ведущая сегодняшнего эфира. Сегодня у нас в гостях сказитель Ольга Семенова Роттердам. Здравия тебе, Ольга! Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Дорогие друзья, Ольга была у нас в гостях в январе и феврале этого года с темами «Славяне – предки голландцев» и «Голландские города, основанные славянами». Сегодня Ольга раскроет тему «Утрехт – город славян». Ольга, возможно, кто-то из слушателей не смотрел прошлые передачи с тобой, поэтому вкратце расскажи, пожалуйста, о себе. Хорошо. Значит, меня зовут Ольга Семенова Роттердам. Это, условно говоря, мои позывные. Я закончила Белорусский государственный университет. Я историк по образованию. Я живу уже несколько лет в Голландии. Изучаю язык, культуру, традиции этого народа. Вот. И делюсь с людьми своими находками, касающимися истории Голландии и истории славянства, славян. Хорошо, Ольга, благодарю. Утрехт – город в самом сердце Голландии, на полноводной реке Рейн. Много сотен лет назад был основан славянами Вилками. Этот город назывался когда-то Вилтенбюрг. Но это было так давно, что и сами голландцы об этом забыли. Или им помогли забыть свое прошлое. Давайте вспомним историю этого города и на его примере узнаем о судьбе славян крайней Западной Европы. Узнаем свою собственную историю. Ольга, вот в прошлый раз ты много интересно рассказывала о голландских городах, основанных славянами. Говорила о том, как и когда они были построены, кто их построил. Привела множество доказательств из голландских хроник в подтверждение. А скажи, пожалуйста, почему на этот раз ты выбрала город Утрехт? Почему именно его, а не какой-то другой город Голландии? Да, я хотела бы еще немножко обратиться к зрителям. Действительно, у нас было уже две передачи. И тот, кто сейчас слушает и может оказаться, как сейчас модно говорить, не в теме, я хочу переадресовать слушателей вот к двум этим предыдущим передачам. И если по окончании нашего разговора, беседы им будет любопытно, они могут переслушать эти эфиры и уверенно найдут для себя много интересного и полезного. Кому не хватит эфиров, приглашаю к себе на канал. Там тоже множество ответов на огромное количество вопросов. Что касается Утрехта. Дело в том, что это, пожалуй, единственный город, о котором можно еще найти хоть какую-то информацию в источниках. Когда я занялась славянами в Голландии, то стал вопрос, естественно, где они жили, как они жили, чем занимались. И вот, пролопатив огромное количество материала, мне попалась информация о том, что Утрехт когда-то назывался Вилтенбюргом. Но, перейдя по сносочкам и так далее, выяснилось, что Вилтенбюрг был основан вилтами, а вилты – это, оказывается, славяне. Славяне, оказывается, жили в Голландии уже 3000 лет назад, основав изначально самый первый город Славенбюрг в устье реки Маас. То есть для меня этот город стал знаковым. Именно с него началось вот это распутывание вот этого клубочка очень хорошо запутанного и спрятанного далеко в комод истории славян в Голландии. И еще Утрехт важен тем, что именно с этим городом, историей этого города связана история вообще славян во многом в Голландии, и на нем заканчивается как бы упоминание о славянах на территории Голландии. То есть этот город упоминается в хрониках последний раз где-то в 7-8 веке, и после этого в хрониках вообще упоминания о славянах на территории Голландии, подчеркну это, исчезают. Вот поэтому город Утрехт. Оля, в прошлой беседе ты говорила, что Славенбург был основан 3000 лет назад. А Лейден в 400 году, Харлем в 502 году. А есть ли сведения, когда был основан город Утрехт? Досконально точной даты возникновения поселения на этом месте нет. То есть известно точно, что здесь жили люди, давным-давно жили, то есть поселения были. Потом на этом месте возникла римская крепость, которая получила название Антония. А вот как город Утрехт стал, по-видимому, функционировать только со второго века, когда его отбили у римлян, славяне Вилты, и уже назвали в свою честь Вилтенбюрг. Вот в процессе нашей беседы я расскажу, как это было. Можно уверенно говорить, что до появления на Среднем Рейне римских захватчиков здесь точно проживало мирное население. Это известный старинный хроник, который повествует о расселении славян-вилтов вдоль рек Рейн, Мас и Шельда. Вот в частности я сделала скрин из нескольких хроник, которыми я пользуюсь. Хроника Иоханнеса де Бека, это 1430 год, вот в таком формате приблизительно приходится с ней работать. И еще одна замечательная, просто потрясающая хроника фан Каттендайк, который ведет свое повествование до 1490 года, вот, в которой тоже имеется много упоминаний именно о славянах-вилтах на этих территориях. О том, что здесь жили древние люди, назовем это так, также говорят и археологи. Однако последние тщательно фильтруют информацию, отсеивают неудобные факты, говорят только то, что можно говорить, и в этом вы убедитесь сами в процессе моего рассказа. Я расскажу пару забавных, интересных историй. Голландские хроники подтверждают, что славяне-вилты были дальновидными и сообразительными людьми. Строили города в устьях рек, занимали территории в течение Рейна, контролировали реки Мас и Шельду. Это не мои слова, это то, что вот написано вот в этих самых хрониках. Они не могли не знать о важной стратегической точке на месте изгиба Рейна и ответвления от него реки Фехт, которая уходила на север к саксам-фризам. Я на экран вывела карту, где располагается сейчас город Утрехт. Он находится, в общем-то, между двух рек – Рейн и Фехт. Невероятно удобная стратегически, географически точка. Можно брать налог с проходящих мимо кораблей и справа, и слева по обеим сторонам. И вот это то самое место, которое якобы спонтанно, в кавычках, выбрали римские военачальники для своей военной крепости. Но об этой крепости тоже немножко еще позже. Немножко возвращаясь вот к самым древним поселениям, еще до римлян. Есть еще одно очень интересное доказательство того, что до римлян на месте будущего города Утрехта жили славяне. И этим доказательством является найденная в Флектио надгробная стела. Флектио – это крепость-спутник, который римляне построили рядом с крепостью Антония. Причем они построили две крепости по бокам от Антония, Флектио и Флетио, что, в общем-то, тоже говорит о том, что эти местности были достаточно крепко населены, коль скоро приходилось строить такие серьезные укреп-позиции. Ну, понятно, что от кого-то надо было защищаться, не в пустыне строились эти крепости. Так вот, во Флектио была найдена надгробная стела со следующими словами. Вот эта стела, и там написано следующее. «Salvia fledimela sex salvius patronuspi». Голландцы переводят это так. «Salvia fledimela sextiusa slaviusa покровительство». Эта стела была найдена в 1868 году, и на ней, вероятно, упомянуто самое древнее сохранившихся голландских, здесь я ставлю кавычки, имен. Это признают сами голландцы, что это одно из древнейших имен, найденных, скажем так, известных в Голландии, ибо надпись относит к 30-40 годам нашей эры. И это имя Фледимела. Потуги голландцев вывести происхождение этого имени из германского, ну, вызывают смех, удивление, непонимание. Иногда складывается впечатление, что они готовы вывести свои названия, ну, из китайского, из корейского, но только, не дай бог, не из славянского языка. А ведь это славянское имя. Латиняне безбожно коверкали славянские имена, ну, как это сейчас делают европейцы. Буква «В» у них становится буквой «Ф», буква «Е», «И», если «Л» буковка не выговаривается, можно ее как, простите, «Ред», как «Л» произнести или записать. Вот и женское имя Фледимела состоит из двух частей. «Флед», что есть «Влад», то есть «владеть», и «Мела», что можно интерпретировать как «мило» и как «мира». Кстати, оба слова «мило» и «мира» являются древнеславянскими, имеют древнеславянское происхождение. Ну, можно сказать, провести аналогию с именем Владимир, владеющий миром. Вот Владимела – это может быть Владимира, владеющий миром, или Владимила, владеющий миловидностью, красотой. То есть это имя спокойно переводится и объясняется с точки зрения русского славянского языка. Я лично склоняюсь больше ко второму варианту Фледимела, как владеющая миловидностью. Почему? Покровитель женщины был явно к ней очень привязан. Надгробный камень сделал изящно, я вернусь, чтобы вы увидели, и стоил немало денег. Вероятно, была действительно привлекательная женщина, потому что дорогие подарки такого рода не делаются за просто так, скажем так. Но вот еще одна забавная деталь. Исключительно на основании этих пяти слов «Салви», «Фледимела», «Секстиуса», «Славиуса», «Покровительство» голландские историки пришли к выводу, что Фледимела была бывшей рабыней Секстиуса. Я задавала вопрос работникам музея, здесь вот маленький скрин из моей переписки, почему вы решили, что она была рабыней. На что мне последовал ответ. «Het staat niet letterlijk op de steen». Это не стоит дословно на камне. То есть это, в общем-то, идея выдуманная. Но как бы нас перенаправляют, меня перенаправили к слову «патронус». Но слово «патронус», «патрон» – это не только и не столько хозяин, сколько покровитель. То есть вот выдумка на пустом, по сути дела, месте. Да и рабыням, пусть даже бывшим, такие дорогие нагробия не ставят. И здесь я хотела бы предложить еще одну интересную версию. Дело в том, что рабыням надгробия не ставят, дорогие, а вот родичам или одноплеменникам очень даже может быть. Зная любовь европейцев к искажению слов, передергиванию, перестановке букв, можно предположить следующее. Это у них называется анаграмма. Анаграмма – это когда из одного слова можно составить какие-то другие слова. Вот вам пример, как можно поиграть со словом «Рома». Вот. То есть анаграмма – это было вполне нормальное положение дел в Риме, в Римской империи, этим с увлечением занимались. Так вот, можно предположить, что «Салви» и «Салвиус» – это не имена, а это исковерканные названия племени Славия и Славиус. То есть просто переставляются вторая и третья буковки, и у нас получается славянка и славянин. Это предположение, но оно не противоречит логике, принимая во внимание факт того, что голландские хроники подтверждают, что на этих землях жили славяне. То есть эта версия, на мой взгляд, имеет право на существование. Да, очень интересное объяснение, конечно. Ну что ж, Оля, а скажи, пожалуйста, когда впервые упоминается город Утрехт, Вилтенбюрг, в письменных источниках? Что касается письменных источников, есть такая замечательная хроника, называется «Гаутская хроника». Она была написана неизвестным автором в 1430 году. Вот здесь скрин уже с ее, значит, это была рукописная рукопись, это ее перепечатывали, это, по-моему, 1663 года печатное издание. Потрясающая книга. По ней вообще нужно делать отдельное исследование, отдельный разговор. По сути дела, это собрание всей информации о славянах, проживавших на территории Голландии. То есть необычайно интересная книга. Это издание на 100 лет старше той хроники Аврелиуса Корнелиуса 1517 года, которую я постоянно цитировала в своих предыдущих беседах. Гаутская хроника – это, по сути, история славян Западной Европе. Так вот, в ней рассказывается о том, что после ссоры с кайзером Нероном сенатор Антониус покинул Рим и направился со своим войском вниз по Рейну. В очень удобном, стратегически важном месте, о чем мы говорили уже выше, где река делает изгиб на запад, он захватывает землю местного населения и ставит там крепость, которую называют своим именем – Антония. Крепость, которая в далеком будущем получит имя Утрехт, город Утрехт. «Dit was in het jaar 5 en 60 на Христос». И было это в 65-м году после Рождества Христова. То есть официальная письменно история Утрехта-Вилтенбюрга начинается лишь с 65-го года. А любопытно, что римляне составят, по сути, на этом месте не одну, а три крепости, о чем я тоже говорила чуть выше, но повторюсь, потому что это важно в контексте следующего информации. Вот настолько был велик страх у римлян перед словородичами. В придачу к Антонию еще поставили две по бокам на расстоянии всего 5 километров друг от друга. Это крепость Плетио и Флектио. Но это не спасло укрепление от разрушения. Это следующий скрин из книги Корнелиуса Аврелиуса именно о том, что вот я сейчас буду дальше говорить. В 68 году поднимают восстание батавы. А батавы – это не народ, это варвары, в кавычках варвары, составлявшие отдельное специальное подразделение в римской армии. То есть батавы – это римские воины из местного населения. Они поднимают восстание, к ним присоединились коренные жители, и вместе они нападают на крепость Антония, предают ее огню, а гарнизон уничтожают. Но это восстание было локализовано, а крепость, ну, по всей вероятности, отстроена вновь, потому что второй раз коренное население не упустило город-крепость из своих рук. Согласно хронике Корнелиуса Аврелиуса, в 186 году, то есть почти спустя 100 лет после основания, славяне опять нападают и разрушают ненавистную крепость Антонию. Ну, наверное, они все-таки не совсем так. Они возвращают себе утраченные территории и разрушают ненавистную римскую крепость. Я вывела уже на экран цитату из этой хроники. Звучит она так. «Затем в год нашего владыки 186-й, из-за грехов человеческих, за которые Бог хотел их наказать, пришел народ из варваров с большой силой. И те славяне и вилты, что в Южной Голландии жили, соединились вместе с большой силой и пришли и осадили эту крепость Антонио, и победили силой и уничтожили всех, кого нашли внутри стен, и разрушили замок и стены, сравняли с землей. Некоторое время спустя сплотничали они этот замок вновь и сделали там другое поселение, и начали они со стен и ворот, и назвали в свою честь Вилтенбюрг. И вот здесь внимание, из этих вилтов там осталась часть из них жить. И умножились очень, пока кайзер Валентиниан не победил их и не сравнял Вилтенбюрг с землей. О том же самом рассказывает и гаутская хроника. «Тунг вамен де славен эн де вилтен инферзет» начинается эта цитата. «Тогда восстали славяне и вилты». Они пришли с большой силой и осадили башню Антония и получили его в свои руки. Ну, а затем отстроили его заново и переименовали город в свою честь. И остались там жить. Это очень важный момент. С тех пор город-крепость находится в руках славян. А это, ребят, ни много ни мало, 186 год, то есть второй век нашей эры. Кто знал, но забыл. Рим в это время владеет всей Галлией. Поставил на колени Испанию и Францию, ну, современные, разоряет Фракию и Дакию. А славяне, согласно хроникам, воюют римлян, восстанавливают свою власть на своих территориях и строят города. Вот, зная эту информацию, у меня в определенный момент возник вопрос, почему римляне так боялись славян? Ведь они не упомянули о них ни слова ни в одном известном нам письменном источнике. Или эти источники уже подверглись редакции? Ведь даже Цезарь в своих записках называет славян почему-то менапиями. Хотя гаутская хроника 1430 года утверждает, что Цезарь бился со славянами. И где? На Рейне. Не верите? Вот вам еще одна цитата. из Гаутской хроники. Потому спустился он, Цезарь, с большим войском вниз по Рейну до города Наймегина, который сам и основал. Отсюда он направился дальше и достиг диких славян. Сражение было очень тяжелым, так как он потерял множество солдат. Вот у меня вопрос к слушателям. А вы знали, что Цезарь, оказывается, бился со славянами на Рейне? Вот могу сказать, что и я не знала, хотя заканчивала университет. Не знала, пока не стала читать источники в оригинале. И так, оказывается, Цезарь бился на Рейне со славянами. Повторюсь, эти храбрые воины освободили свои земли и своих соплеменников от римских колонизаторов. И, вот почему-то историки забывают об этом говорить, от рабовладельцев. Рабовладельцы – это страшные люди. А люди на этих землях жили издревле. При славянах город Вилтенбюрг разросся, стал крупным торговым центром, бравшим пошлины со всех проходивших мимо торговых городов. Карту рек я вам показывала. А от слова «родичи» не только отобрали город-крепость, но и из этих вилтов там осталась часть жить и умножились очень, говорится в хронике. Стало быть, в городе продолжали жить люди, носители определенной гаплогруппы. Вот, честно говоря, мне самой любопытно проследить, осталась ли эта гаплогруппа в городе Утрехте. Здесь же сейчас на экране я вывела большой скрин из книги 1620 года. Здесь красным подчеркнуто, даже не знающий голландского языка может прочитать, что здесь написано «Slaven dat zijn Hollanders» – «Славяне, что сейчас есть голландцы». Это на 1620 год. Да, замечательно, конечно, такие сведения, Оля, рассказываешь, что просто удивляешься, действительно. А вот скажи, пожалуйста, неужели римляне, ну, со своими, как говорится, имперскими замашками оставили жителей нижних земель в покое? И да, и нет. Дело в том, что Голландия находилась довольно далеко от Рима, на задворках империи, скажем так. Держать всех под контролем невозможно даже могущественному рабовладельческому государству. Запугивание было, однозначно, но не было тотального контроля. Более того, славяне активно и успешно, как мы видим, сопротивлялись. Мы уже выяснили, что Утрехт перешел в руки вилтов славян в 186 году. Голландские археологи почему-то считают, что город был оставлен легионерами только в 270 году. Никакого объяснения конкретной этой дате я нигде не нашла. Археологи просто поставили перед фактом. А вот в старинной хронике 1517 года ясно говорится, что вилты продолжали владеть городом, открываем кавычки, пока кайзер Валентиниан не победил их и не сравнял Вилтенбюрг с землей. А вот я вывела на экран, есть такая Пейтингерова таблица, я ее так условно называю, туристическая карта 3-4 столетия для римлян. И вот крепость Траектум здесь не упоминается, и крепость Антония тоже не упоминается на этой карте. Полагаю, что она уже к этому времени римлянам не принадлежала, потому и не была нанесена на карту. Вот это изображение, ну, считается якобы Валентинианом. Итак, следующее упоминание города Вилтенбюрга в письменных источниках приходится на время правления императора Валентиниана. Это 364-375 года, то есть вторая половина IV века. Валентиниан – последний так называемый сильный император. После него империя стала трещать по швам, а в 410 году Рим захватили Вестготы. Если взять общедоступные источники, ну, назовем, пусть это будет Википедия, то в ней стоит, в 365 году алеманы перешли в Рейн и вторглись в Галлию. Алеманы перешли в Рейн. А вот что нам говорит голландская хроника 1620 года. Цитат. «В год после рождения нашего Господа, в 370-й или около того, 370-й или около того, сделали вилты, что сейчас являются основателями, и славяне, они теперь есть голландцы, и недерсасы, что сейчас являются фризами, и провели взаимные обмены, и собрались, объединились, и образовали очень большой народ, и двинулись на кораблях вверх по Рейну, с железной силой нападали и разрушали все в земле Твалф и в Верхней Даутсландии. Так они делали. И поднялись вверх по Рейну, совершая большие разрушения, разорения, разрушения разорениями и пожарами и убивая всех вокруг. Кайзер Валентиниан, он взял свои корабли и поплыл вниз по Рейну и достиг и разрушил, сравнял с землей их большой и укрепленный замок до Вилтенбюрга. Кастел тот Вилтенбюрг. Вот цитата всего каких-то 10 строк. А сколько приинтереснейшей информации, исторических фактов в них заключается. Я вывела на экран специально карту Голландии, чтобы вы могли представить, друзья, какие водные потоки протекают по этой территории, потому что Голландия, история этой страны во многом зависит от тех рек или тех водных потоков, которые по ней протекают. Они взаимосвязаны друг с другом очень близко. Значит, возвращаясь к этой цитате, оказывается, у алиманов есть конкретные имена. И это вилты, славяне и саксы. Причем славяне – это те, кто сейчас есть голландцы. Дальше. Вожди племен объединились и образовали союз вилтов, славян и саксов. 100% известно, что первые два племенных союза были славянами. Были ли саксы славянами? Ну, пока это вопрос. То есть однозначно на данный момент уже в свете новых фактов это сказать невозможно. Ни да, ни нет. Но можно точно сказать, что после вторжения на свои земли римских легионеров они активно сотрудничают со славянами. Более того, есть ряд примеров, которые говорят о том, что у этих племен были общие религиозные, духовные и культурные ценности. Об этом я подробнее расскажу чуть ниже, и вы поймете, почему я так считаю. После нашествия франков значительная часть славян, франки – это уже 7-8 век, после нашествия франков значительная часть славян ушла на север к саксам, фризам. И дальше насчет похода Валентиниана на город Вилтенбюрг. Об этом этот поход описан во множестве голландских хроник, однако сам император едва ли заходил так далеко на север и, скорее всего, не равнял крепость землей. Дело в том, что Аммиан Марцеллин, подробно описавший деяния Валентиниана, рассказывает, что император дал свой последний бой с алиманами, славянами, у Солициния. Это современный Шветцгер близ Гейдельберга. Ну, если проще, это юго-западная Германия. И там он остановился. Никакие другие города более не пострадали от римлян. Принято считать, что город Вилтенбюрг разрушил один из его военачальников по имени Иовин. Но опять же, согласно Марцеллину, он бегал за шайками варваров, в кавычках, по Галлии, просто пытаясь их уничтожить, не осаждая никаких крепостей. Кроме того, археологи не находят в Утрехте никаких разрушений, поджогов крепости, относящихся к этому периоду времени. Вот вообще ничего. Вот вообще ничего не находят. И, соответственно, естественно, вопрос остается открытым. Кто же разрушил и сравнял с землей последний сильный... разрушил и сравнял с землей последний сильный император? Чуть позже я попробую на этот вопрос ответить. Но зато ходят легенды, что это именно Валентиниан переименовал недр саксов во фризов. Якобы, находясь в тех землях, он заметил, что было очень холодно и назвал эти территории Фризландия, холодная земля. Ну вот как-то так, Лена. Понятно. А вот скажи, Оля, я думаю, что археологи все-таки основательно занимались раскопками Утрехта, Вилтенбюрга. Все-таки это старейший голландский город. А они могут внести ясность в историю этого города, что-нибудь прояснить по поводу вилтов? Ну, я об этом упоминала в предыдущих беседах. Вилты и славяне для голландцев запретная тема. Вот если эти два слова и упоминаются в историографии, то они никак не привязываются к конкретной голландской истории. Увы и ах. Об археологии Утрехта хочется вообще сказать отдельно. Нам уже известно, что город был официально основан вилтами где-то в 186 году. Ну, скажем так, возвращен в родные пенаты в 186 году и стал уже обрастать палисадами, посадами и становиться уже не крепостью, а городом. Согласно голландским археологам, римляне неожиданно, и это подчеркивается в голландских книжках, римляне неожиданно оставили крепость в 270 году. А это, пардон, ни много ни мало спустя 100 лет после того, как вилты вернули себе город. То есть славянское происхождение города, несмотря на исторические хроники, абсолютно отвергается. А, ладно, допустим, легионеры якобы оставляют город в 270 году. Вилта славян, согласно официальной голландской историографии, тоже нет. Но вполне логичным возникает вопрос, а куда делась обслуживающая крепость населения? Там должны были быть кузнецы, крестьяне, плотники. Жили, должны были жить пекари, прачки, обузные женщины, в конце концов. То есть город пустой, вообще пустой. Дома, казармы, конюшни. И получается, что археологов с 270 года вплоть до 7 и даже 8 века нет никаких данных об этом городе. То есть 300 лет просто выпадают из исторического процесса. С чем это связано, не берусь сказать, но, может быть, иногда возникает вопрос, сознательно не ищут никаких данных или никаких сведений. То есть табула раса, чистая доска, а не археология. Вроде как нашли три могилки V века, и опять же, ну, нашли и все, и как бы города не существовало. А ведь Валентиниан якобы весь город с землей сравнял в 370 году. А вот согласно хроникам, которые я вам показывала в начале беседы, вилты славяне, саксы объединились и пошли освобождать землю по Рейну от слабеющей римской власти и наказывать отошедших от веры и принявших христианство изменников. То есть минимум с 186 года крепость Вилтенбург существует, развивается, превращается в крупный город и является звеном в торговой связке Лейден, Слафенбург, Вилтенбург. Собирая землю русские, ну, то бишь племена голландские, чтобы биться с бусурманами, то бишь с римлянами. Ну, это шутка. Вы представляете, какой подлог творят археологи? То есть это ученые с университетским образованием. Но неудобный период времени просто выкидывается из истории, вычеркивается. Иначе придется объяснять, кто такие вилты, откуда в Голландии славяне, и переписывать всю историю этой страны заново. На мой взгляд, налицо откровенный подлог истории. И здесь вот мне вспоминается такой четверостиший, есть у Игоря Губермана, очень забавный, по-моему, в тему. «Я охладел к научным книжкам не потому, что стал ленив, учение корень горек слишком, а плод, как правило, червив». Я тоже задаюсь вопросом, чего так боятся археологи, почему они не говорят правду, хотя правда существует. Я вот вам заранее вывела скрин на экран, это издание 1956 года, то есть после войны еще можно было узнать какую-то истинную историю, или можно было ее напечатать, или сказать вслух. Это голландская книжка, называется «Голландские памятники истории искусства. Провинция Утрехт» под авторством Хаслинхауса. И вот из нее я сейчас вам дам цитату фразы «Фера Славика Генс», выделена темным, вы сейчас поймете, о чем будет речь. Цитата. «На одной из двух таблиц, 14 или 15, которые раньше висели в кафедральном соборе дом в Утрехте, даже упоминалось, — говорит Хаслинхаус, — что римский замок был разрушен Фера Славика Генс, диким славянским народом, а впоследствии Турибус Эксельсис, высокие башни, были восстановлены, и что этот Каструм Вилторум, замок Вилторум, затем снова другим племенем, Плебс Абраторум, до основания был уничтожен». Цитата закрывается. Вот так. Нога Валентиниана, что и следовало доказать, на голландские земли не ступала. А город все-таки горел, но от рук иного плебса. Но здесь самое главное другое. В высшей епископской церкви, вот она на экране, это центральная епископская церковь. Ой, простите. На видном месте, на больших таблицах было высечено, что славяне разрушили старую римскую крепость и основали крепость Вилторум. Об этом кричали щиты на стенах. Почему об этом молчат современные голландские историки? Ну, попробуйте ответить сами на этот вопрос. А еще замечательная фраза из той же книги Хаслинхауса, цитата: «Вилтон или Велтон или Вилзи, согласно Адаму Бременскому, были славянским племенем, жившим в Мекленбурге-Померании, известны своей борьбой против Карла Великого». Но это уже немножко другие вилты, но тем не менее это вилты IX века. Понятно. Ну, Оля, тогда напрашивается вопрос, а какова судьба славян в Голландии? Если они там были, то куда они делись? Да, хороший вопрос. Куда делись славяне? Волю судьбы славяне, принявшие в Голландии имя Вилты, и те славяне, которые под иными именами отпочковались от рода и жили рядом, ну, это, например, те, кого Цезарь назвал Менапиями, или Тацит, кого именовал Канифатами, они оказались на передовой борьбы свободных варваров, я всегда варвары беру в кавычках, с римскими колонизаторами-рабовладельцами. Дело в том, что их земли лежали в бассейне рек Мас, Шельда, вдоль Рейна, которые римляне обнесли, скажем так, укрепзаставами и крепостями. Империя мнила себя хозяйкой мира. Сначала Венеты, потом Белги, затем Менапи и Вилты ожесточенно, не на жизнь, а на смерть, били с римскими захватчиками. Рим не знал милости. Тех, кто не был истреблен, уводили на работы на пенины. А не желавших покоряться, их поселения посевы сжигали, скот конфисковывался, детей брали в заложники, уцелевших облагали сумасшедшими налогами. Народ змагался как мог, неистово, ожесточенно. И дело в том, что им было что терять – свободу. Они теряли свободу. Повторюсь, вилты оказались на передовой этой борьбы на берегах Рейна. Пали венеты, смирились белги. Выжившие, кто не смог смириться с тиранией Рима, отходили на север, к Масу и Рейну, к вилтам и саксам, или на восток, к херускам, хатам и свевам. И все-таки славяне-вилты не только смогли пережить и преодолеть тиранию Рима, но и, выйдя из противостояния закаленными, усилились и окрепли. Правда, мирное существование продлилось недолго. На смену Римской империи пришли франки, неся на кончиках своих копий демократию. Простите, оговорилась, римско-христианские добродетели, но также на кончиках копий. Славяне, что жили южнее Масы и Шельды, оказались под пристальным вниманием поздних мировингов, а затем каролингов, которых настойчиво окучивал римский папа. Славяне Рейна, чтобы укрепить свои позиции, объединяют свои силы с северными соседями, нижними сасами или саксами, что есть современные фризы. Хроники утверждают, что первое знакомство славян с сасами, которые уже проживали в северных чертогах Голландии, закончилось сражением в пользу вторых. Сасы победили. А почему я говорю сасы, а не саксы? В хрониках стоят именно сасы, как изначальное название этого народа. Следующая встреча также закончилась сражением, но уже в пользу первых – славян. После этого саксы и сасы зауважали своих южных соседей, и они стали дружить домами. Этому способствовали удивительная схожесть, можно сказать, родство в религиозных, духовных и культурных ценностях. У них не было племенных разногласий. В одной из хроник я встречала информацию, что три племени собирали совместные собрания, где на общих вечевых дискуссиях и обсуждениях принимали удобные для всех решения. А столицей у них был город, правильно, Вилтенбюрг. Поэтому в последующем фризы били за Вилтенбюрг как за знаковый для них самих город. Об этом я упомяну чуть ниже. Вот смотрите, в 370 году свободные славяне вилты и саксы фризы идут совместно вверх по Рейну громить римские заставы и наказывать римских приспешников или заблюдов. Об этом я говорила выше. Спустя совсем короткое время после этого объединение славян, вилтов и фризов идет уже на юг, в Брабант и Францию, откуда, согласно Гаутской хронике, тоже возвращаются с победы. В 441 году, цитата из Гаутской хроники, отправились фризы со своим королем Хенгестом, или Хенгестом, не знаю, и его братом Хорса вместе с дикими жестокими славянами. Ох уж эти дикие жестокие славяне! Они переправились в Англию, где они англов из Британии вытеснили и стали сами управлять страной. Они сажали там королей на трон по своему собственному усмотрению. Некоторые из них вернулись назад, но многие там остались. Это вопрос о том, были ли славяне в Англии или не были, и кто такой король Артур. То есть славяне вместе с фризами возвращаются на свою родину, Британию, откуда были вынуждены отплыть почти 1500 лет назад. Их родовая память об этом знает еще и помнит. И можно сказать так, они не захватывают остров, они возвращают утраченное. Ну а как говорится в хронике, многие из них в туманном или на туманном Альбионе остались жить, ну и, наверное, пополнять генофонд британских островов. А те, кто вернулся, построили совместными усилиями город-крепость Лейден. А костеляйном, ну, правильно по-русски, управителем в городе-крепости Лейдене поставили знатного Вилта, который дал богатое потомство, оставившее след в истории Голландии. Потомки костеляйна оставили богатое потомство. Ими был основан город Харлем в 502 году, город Форбюрг приблизительно в 540-м, а спустя еще 40 лет, приблизительно в 580-м, город Фалкенбюрг. То есть у нас получается три города во временном отрезке 80 лет. А возвращаясь вот к этой, вот этому скрину, значит, здесь подчеркнуто стоит, что король Карл во время своего 14-го похода или устроил 14-й поход против славян или вилтов в Саксонланд, в Саксонии. То есть славяне и вилты воевали против короля Карла, находясь уже совсем на севере, в Саксонии. Это практически Дания в ту сторону, кто не знает. Получается, что 5 и 6 века прошли под знаком славян-вилтов. Основываются города, возвращается Британия. Благополучие длилось вплоть до середины VII века, когда усиливающаяся экспансия римской церкви через Меровингскую, а позже через Каролинскую знать, стала огнем и мечом прививать христианские ценности в кавычках народам Европы. Хочу сказать, что Дрангнах-Остен изобрели не крестоносцы. Это было придумано задолго до их появления на исторической сцене. Тяжелая, я бы даже сказала, страшная судьба постигнет позже славян-вилтов. Чтобы сохранить свои родовые ценности, веру и язык предков, они уйдут кто к саксам, о чем я вот только что говорила, обращая ваше внимание на скрин, кто к сородичам в Померанию. Те, кто останутся, будут романизированы, и оставшиеся станут для нас немцами, немыми, не иметь по-белорусски, это не иметь. Они станут для нас иванами, позабывшими свое родство. Да, понятно. А скажи, пожалуйста, Ольга, а можно проследить судьбу славян на примере города Утрехта Вилтенбюрга? Да, вот возвращаясь непосредственно к нашему городу, к Вилтенбюргу, судьба славян, можно сказать, судьба славян завязана на этом городе, как я тоже упоминала в начале беседы, так как он, город, в силу своего чрезвычайно удобного и важного географического стратегического положения, являлся столицей племенного союза славян, вилтов и фризов. С покорением города Вилтенбюрга славяне-вилты, увы, исчезают со страниц голландских хроник. И сейчас я вам расскажу, как это было. Прошу обратить внимание на вот эту интересную хронику, такую я нашла. В ней рассказывается тоже о Вилтенбюрге, но обратите внимание, что с одной страницы напечатана, другая беленькая и очень тщательно отредактированная. Я о ней еще упомяну позже. Начало 40-х годов VII века. В это время во Франции, что тогда было Южной Галлией, правит Дагоберт I, который, по сути, является последним меровинским монархом, правившим самостоятельно. В хронике 1517 года и вот в данной хронике, что выведено на экран 1640 года, есть такой рассказ. Когда король Дагоберт услышал, что славяне вторглись в земли Дюринген, он собрал множество людей и пришел к Рейну, чтобы разбить этих славян. Дюринген – это, вероятно, немецкий город Дюрн, лежавший по течению реки Рейн. Далее речь идет уже о фризах. Цитата. «Придя туда, сказали сассы, что они хотят отдать дань его, Дагоберта, отцу, хотя это было не более 500 валов в год. И если он согласится, то они обещают за свой счет славян опять из страны, то есть из этого Дюрингена, выдворить». Король согласился с этим предложением, и сассы собрали всю свою мощь и выгнали славян снова из Дюринга. Затем, обратите внимание, это я всю цитату привожу. Затем в год 641 собрал король Дагоберт большое войско, чтобы недр сасов дальше идет там триточие, и дальше фраза начинается. Он пришел и осадил с большой армией замок Вилтенбюрг, который он захватил силой и разрушил. На месте этого города приказал он построить большую укрепленную крепость и город и назвал его по-латински «Траектум». Вот еще один скрин. Внизу видно, что написано по-латински «Траектум», то есть вот это скрин и вот этой самой цитаты, которую я вам приводила только что для слушателей. Вот что любопытно. Благодарность за то, что фризы, я обратила ваше внимание, когда читала цитату, благодарность за то, что фризы выдворяют славян с верховья Рейна, Дагоберт в 641 году собирает против них же войско и захватывает, разрушает их же город Вилтенбюрг. Ну, а вишенкой на торте дает городу латинское название – «Траектум». После захвата и переименования города в 641 году Дагоберт в следующем году ставит в нем церковь. Об этой первой церкви Утрехта Вилтенбюрга нужно обязательно упомянуть. Сразу даю цитату. «И внутри этого королевства, и в этом городе основал король Дагоберт первую церковь в честь святого Томаса, по-нашему это святой Фома. Он назначил туда пристеров, чтобы крестить народ языческий. Но это не увенчалось успехом, потому что этот упрямый народ не хотел слушать слов пристеров и святых, и они разрушили церковь и прогнали пристеров из города Утрехта и со своей земли». И также ниже, чуть-чуть дальше цитата. «Так как фризы разрушили церковь и прогнали всех и каждого, они прошлись по Голландии, громя и поджигая, брали пленников и убивали людей, и в особенности людей, принявших христианскую веру». Так и стоит в хронике. «И особенности людей, принявших христианскую веру». Цитата закрывается. И ведь этот упрямый народ не просто рушил и прогонял. На мой взгляд, он мстил отступникам, о чем и говорится в хронике, принявшим христианскую веру. Вот здесь мне на память приходят викинги, которые тоже предпочитали монастыри разорять и прилегающее население истреблять. Их называют грабителями, разбойниками. А если посмотреть на это с другой стороны, то, на мой взгляд, они были мстителями. С захватом Вилтенбюрга Дагоберт I восстанавливает практически целиком территорию Римской имперской Галлии. Рабовладельческая империя возвратилась под личиной римско-католических христианских добродетелей. Вот как говорит Гаутская хроника. «Конинг Дагоберт вас, де эрсте конинг, де де слафен эн де фризен ин зайн махт крейх», что означает «король Дагоберт был первым королем, который смог покорить славян и фризов». Вот это тоже скрин из Гаутской хроники, где красным выделены слова «славяне», «фризы» и то, что Дагоберт покоряет Вилтенбюрг. Но что самое интересное, Вилтенбюрг продолжал еще переходить из рук в руки. То есть в 1642-м Дагоберт ставит церковь в Утрехте, которую рушат, а в 681 году, спустя 40 лет, в городе уже опять сидит фризский прославянский король Редбот. Об этом тоже говорится в хрониках. Почему прославянский, вы поймете ниже. К середине VII века на карте Европы появились два серьезных противника. Это королевство фризов и королевство франков. А Вилтенбюрг, лежащий на очень удобном торговом и военно-стратегическом водном пути, прямо на границе двух королевств, то есть к этому времени франкское государство дошло до реки Рейн. Рейн стала границей между свободными фризами и франками. Так вот, город, лежащий прямо на границе двух королевств, являлся важным звеном в большой европейской военно-политической игре. Кто владел Утрехтом, владел Рейном. И вот здесь на историческую сцену выходит такая замечательная фигура, король, князь фризский по имени Редбот. Есть варианты Редбот, Радбут, Рабодус, знаковые фигуры в истории того истинного дохристианского мира. Личность, на мой взгляд, легендарная, и потому историками сознательно недооцененная. Я до сих пор не понимаю, почему голландцы не сняли об этом удивительном человеке ни фильм, ни поставили спектакль, и, в общем-то, я более чем уверен, что единицы знают о существовании этого героя. И хотя хроники называют Редбода фризским королем, история его жизни и деятельности напрямую связана с миром голландских славян. слишком переплетена была история и культура этих двух племенных союзов, о чем я уже неоднократно говорила выше и приводила примеры. Сейчас на нескольких еще сохранившихся примерах вы в этом убедитесь окончательно. Это гравюра Редбада из хроники и изображение на гобелене. О нем я сейчас расскажу поподробнее. Хроника 1590 года подчеркивает, что сам Редбад и жители города Вилтенбюрга были неверующими, по христианским понятиям неверующими. Хотя попытка крестить короля была. Надо отдать уважение королю, он был одним из немногих власть держащих, не прельстившихся лицемерием Римской церкви. Ранние голландские хроники, в частности хроника Коттендайка, это 1495 год, рассказывают уникальную историю. Прямо у крестильной купели король Редбад спросил священника, а что будет с его прародителями и другими предками рода после его крещения? На что пристор ответил, что они не были крещены и, стало быть, не попадут в рай, а будут жить в аду. Редбад передумал креститься и, объявив, что предпочел бы загробную жизнь со своими предшественниками, ушел из церкви. Вот как почитались и уважались предки наши родичи в древности. А теперь обратите внимание. Смелый король Редбад умер на другой день после этого события. Возвращаясь из церкви домой, он упал с лошади и сломал себе шею. Дьявольское совпадение, согласитесь. Это та самая Коттендайская хроника Коттендайка, в которой упоминается этот легендарный рассказ. Вот еще одно историческое событие, связанное с Редбадом, ставшее легендарным. Оно напрямую связано с миром славянских верований. После победы в 716 году над Карлом Малтером из всех трофеев Редбад выбрал себе прекрасный франкский меч. По дороге домой из реки Рекере вышел бог моря, который раньше был черным лебедем. Морской бог обменял франский меч на меч Асбрана, подарок от того, кто правит всеми людьми. Меч Асбран предназначался для, это цитата, того, кто будет защищать людей, когда наступит день, когда люди будут обращены в рабство. После смерти Редбада в 719 году меч пришлось бросить в море, чтобы он мог вернуться к морскому богу. Затем черный лебедь в сопровождении шести белых улетел в Северное море. Меч Асбрана. Где тебе искать? Историю о мече Асбрана я не нашла пока ни в одной из старинных хроник, но если она была напечатана в книге 1925 года «Фрисские саги», значит, где-то есть ее оригинальное воплощение. Будем искать. И еще одна история о фрисском короле, которую также уже не встретишь в хрониках, но которая сохранилась в голландской саге. Сага называется «Город Одина» или «Одинстад». И в ней упоминается опять же город Вилтенбюрг, город Утрехт. Когда франки ломают ворота Вилтенбюрга и захватывают его, Редбад клянется Одину построить город лучше, красивее и богаче, чем Вилтенбюрг. Жрецы бросают жребий, который указывает на место в центре Фрисландии, в болотистой местности, в устье реки. Король назвал новый город Вартна. Землекопы начинают осушать местность и возводить фундамент, что не нравится местному охотнику и рыболову и по совместительству колдуну. Он проклинает Редбада и наговаривает, что город исчезнет, как только кончится род короля. Проходит столетие. Два брата, потомки великого Редбада, ссорятся, потому что младший из братьев принимает христианство. Старший в гневе убивает брата, но не переносит этой трагедии и сходит с ума. Спустя какое-то время город гибнет в страшном и беспощадном наводнении. И происходит это, согласно легенде, в середине XII века. Что касается города Одина или города Вартна, вот интересное совпадение в кавычках. В польском и южно-русском и словацком языках Варта переводится как «караул, стража, охрана». В сербском варта – это врата, в древнерусском варите означало беречь, а варяти – предварять или встречать. То есть славянское название города указывало на то, что это была мощная, укрепленная, сторожевая и торговая крепость. Король фризов Редбад проигрывает битву франку герцогу Пипину Герстальскому приблизительно в 689 году. С этого момента славный город Вилтенбюрг окончательно переименован в Троекту. но люди еще помнят и знают, кому принадлежал этот город, как он назывался. Английский монах Беда Достопочтенный упоминает в своей рукописи «История англов», написанной где-то в 730 году, о том, что Утрехт назывался Вилтабюрх и принадлежал Вилтам. Кстати, рукопись «Беда Достопочтенного» хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Кого есть желание, можете найти и почитать. И сейчас я хочу дать вам цитату из Гаутской хроники. Цитата звучит так. «В конечном счете герцог Радбаут был разбит вместе с тысячами фризов. Этот благородный герцог Пипин назвал страну, внимание, что раньше Словения называлась, назвал эту страну Восточная Франция. Теперь она зовется Голландией. Вам не послышалось, друзья, и не померещилось. В хронике так и написано, что земли, которые ныне зовутся Голландия, до начала VIII века назывались Словения. Dat erger Словения heette, nu heette het Holland. Словения, что теперь зовется Голландия». Елена? Да, Оля, очень интересно. А вот скажи, пожалуйста, от меня вопрос. А вот в современной, скажем так, в современном городе Утрехт, да, который был Вилтенбюргом, в названии улиц, площадей остались ли, скажем так, следы славян, вилтов? Может быть, да, какие-то названия еще остались все-таки? Я поняла вопрос. Нет, Лен, едва ли, едва ли. Они умудрились забыть все о прошлом Утрехта, о том даже, как назывался этот город раньше. Ну, а насчет улиц нет, ничего не сохранилось. Это уже все, все названия, которые сохранились и есть, это или современные, или уже начинают там с 12-13 века, если есть какие-то старинные улицы. Ясно, поняла. Да, жаль, конечно, что не осталось этого. В Германии кое-что еще есть, я знаю. Ну что ж, да, благодарю тебя, Ольга, за такой интересный рассказ, за то, что ты поделилась с нами своими знаниями на эту тему. И предлагаю перейти ко второй части программы «Ответы на вопросы». И после небольшой отбивки, уважаемые слушатели, Ольга ответит на ваши вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Первый вопрос поступил от хитрого историка. В IV-V веках славяне представляют собой сильное полугосударственное образование, имеют совместную армию, успешно воюют другие страны, ставят своих королей в Англии, имеют собственную столицу, строят новые крепости и основывают города. И вдруг в течение каких-то 40 лет оказываются в подчинении у франков. Что, на ваш взгляд, могло повлиять на столь быстрые утраты позиций? Пожалуйста, Ольга. Отличный вопрос, на мой взгляд, очень правильный в контексте всего вышесказанного, но он очень объемный. По сути, это отдельное как бы расследование, требующее глубоких знаний тех политических процессов, которые имели место быть на данных территориях. То есть я вряд ли отвечу на этот вопрос полноценно и целиком. Он еще сложен тем, что практически отсутствует любая информация о промежутке времени между 300-ми и 700-ми годами. То есть период между возвратом легионеров в Рим и воцарением на престоле Карла I, ну, великого у меня не поворачивается язык назвать, скорее Карла I Кровавого. То есть это промежуток в 400 лет, он историками упорно игнорируется или освещается очень поверхностно. С воцарением Карла начинается Каролинское возрождение, по крайней мере, вот нам об этом говорят. А до него была тьма дремучая, дикость дикая. При этом сам тиран писать не умел и даже не научился к концу жизни. А приглашая учителей в создаваемые им школы, он, в общем-то, был заинтересован не в образовании как таковом. Вот это я про Каролинское возрождение. То есть ему нужно было не образование, Ему нужны были обученные чиновники, способные управлять его государством, которое росло как на дрожжах. То есть тех территорий, насильственно захваченных с одобрения церкви, которые должны были управляться достаточно сведущими людьми. Я все-таки, безусловно, отвечу на этот вопрос, но сфокусирую свое внимание, давайте скажем так, на двух только аспектах. Это, безусловно, не все, но, как бы, на мой взгляд, вот они достаточно значительные. Итак, почему славяне утрачивают свои позиции? Первое. Народы Западной Азии, Азии как единого и неделимого континента, смогли справиться с римской колониально-рабовладельческой системой. Римская армия оставила народы в покое, вернулась в освоясь и защищать Рим от вестготов. Но, знаете, это как собака, почувствовавшая вкус крови, она не может больше быть безопасной для человека. Так и человек, почувствовавший власть, денег и запах крови и наживы, он становится опасным для человечества, так как не может более остановиться в стремлении к власти, богатству, контролю над людскими душами. На мой взгляд, Рим и не собирался оставлять в покое то, что ему уже, как он считал, принадлежало. Он сменил рабовладельческую идеологию на идеологию христианского смирения. Телесное рабовладение сменилось на владение душами. Вот интересная деталь, на которую, на мой взгляд, историки не обращают внимания. К моменту ухода легионеров из Европы в Риме уже сформировалась и окрепла новая концепция – христианство. Вот согласно принятой точке зрения, римская армия покидает европейские территории к концу IV века. И вот ведь оказия, к концу IV века, а именно в 380 году, Фессалоникийский эдикт утверждает никейское христианство в качестве государственной религии Римской империи. То есть все связывается на том, что конец IV века был достаточно эпохальным и важным для дальнейшей истории и развития истории на этих территориях. Последующая судьба славян в крайне Западной Европе напрямую связана с насильственным продвижением христианских догм на этих землях. Там, где не помогает сила оружия, в бой вступает хитрость и идеология. Идеология христианского смирения. Говорили, Бог терпел и нам велел. Римское христианство в том виде, как мы его знаем, созданное в недрах имперской элиты, ставила своей целью отвлечь людей от своих предков и своего героического прошлого, подложить им новые ценности, перестроить их матрицу. Те, кто отказывался принимать римские христианские добродетели, это в больших и толстых кавычках, беспощадно уничтожались. Ну вот, например, как Карл I кровавый, то, что он творил с саксами и на землях саксов. Это просто, почитать источники, ужас. Ну или как... что произошло с бескомпромиссным королем Редбодом. Но не стал креститься, но другой день помер. Христианство стало, на мой взгляд, троянским конем, разделившим традиционное общество на сторонников и противников. Нет, не Христа, нет, а тех мировоззренческих устоев, которые к Христу прилагались как бескомпромиссная данность, а именно смирение, покорность, кесарю кесарево, признание Рима верховной властью. Я полагаю, что славяне не оценили этой угрозы и новой опасности, надвигавшейся с юга в лице Римской церкви. Вот я бы хотела здесь поделиться одной фотографией интересной. Она чуть-чуть не в тему, но очень любопытная. Мы с друзьями были на юге Голландии, в городе Ден Бош, там есть знаменитый храм, старинный, очень древний. Вот, и увидели вот такую интересную закономерность. Когда говорят, что когда с внешней стороны изображают различных химер, это как бы говорит о том, что церковь защищает духовный внутренний мир верующих от внешних химер и наваждений. Но вот мы увидели, что внутри в этой церкви химеры все-таки пробрались, вот, залезли туда и неплохо тут чувствуют уже на протяжении нескольких веков. Но, наверное, больше всего меня удивило, что реставраторы как-то пропустили, проморгали этот момент и оставили эти изображения висеть внутри храма франкские короли. Мы знаем, что рыба гниет с головы. Религиозные лидеры это знали как никто. Потому они стремились обратить в христианство изначально и в первую очередь именно лидеров, князей, королей, вождей, обещая им взамен поддержку и божественное признание их власти. На это делался упор. Через вождя крестился народ, и, как правило, с крещением этот народ исчезал с исторических подмостков. Вот, кстати, последняя, не последняя, предпоследняя запись в хронике Каттендайка, где фигурируют славяне, звучит так. Напомню, что Остфранкрайк, Восточная Франция, это Словения. То есть то, что Дагобер назвал Восточной Францией, до него называлось Словения. Цитата. «Святой Виллиброрд вернулся назад в Восточную Францию». Ну, повторюсь, Восточная Франция – это Словения, да? «Чтобы укрепить новообращенный народ в святой вере. И основал он церковь Восточной Франции рядом с тем самым городом Слафенбюргом, там ныне Флардинген стоит». То есть он основывает церковь в Слафенбюрге, в городе славян, и буквально после этих событий, я повторяю, это предпоследнее упоминание славян в этой хронике, эти люди исчезают с исторической сцены. Итак, одна из причин утраты позиции, на мой взгляд, это бескомпромиссное, насильственное, жестокое и беспощадное наступление христианства в его римско-католической форме. Ну, конечно, что католическая – это более поздняя приставка в его римской форме на европейские народы. И вот я считаю, что в этом плане такую религиозную информационную войну слово «родичи» проиграли. Это что касается первого пункта и аспекта. Второе, тоже очень важное – но часто недооцененная историками. Описывать то или иное историческое событие мы, как правило, сбрасываем со счетов невероятно важный фактор – климат, климатические, географические условия, в которых происходят те или иные события. Вот я сейчас показывала вам картинку, вернусь к ней. Общеизвестно, что Голландия – страна, лежащая ниже уровня моря. Эти территории и сейчас находятся в зоне повышенного риска затопления. А столетия назад прибрежные зоны периодически уходили под воду после чудовищных наводнений. А вот здесь справа две фотографии из журнала 1916 года, то есть буквально столетия назад вы видите местечковое, условно говоря, наводнение, ну, дома по крышу залиты. А с левой стороны гравюра, рассказывающая о наводнении 1820 года. То есть в Голландии периодически происходили наводнения, как минимум раз в столетие, достаточно сильные и разрушительные. Но я вам открою маленькую тайну. В связи с потеплением климата в голландских изданиях все чаще появляются какие-то статьи о вероятности наводнения. И голландцы, в общем-то, сами признают, что те укрепления дамбы, которые существуют на данный момент, они, безусловно, сдержат наводнения или потоки воды, но не спасут страну от затопления. Многие из них устарели, а то, что есть, в общем-то, недостаточно. Возвращаясь к теме, на протяжении тысячелетий климат кардинально менялся. Прибрежные земли Голландии то уходили под воду, то из нее появлялись. Многие, наверное, слышали о Доггерланде. Доггерланд – это участок суши, располагавшийся когда-то между Британией и Нидерландами тысячелетия назад. Он был заселен людьми, и эти территории ушли на дно Северного моря. То есть вот изображение слева показывает, что это были большие территории. Голландия не имела, по сути дела, выхода к морю. У нее было внутреннее озеро, которое теперь стало, по сути дела, заливом. Хотя голландцы до сих пор его называют внутренним озером. И вот справа... это такая реконструкция. Ученые предполагают, что в случае отсутствия дамб 27% площади Голландии оказалось бы под водой. То есть в данном случае это Амстердам, Роттердам, Лелистад. Они бы просто ушли под воду, и вода бы дошла до самого Утрехта. Кстати, было в истории Голландии событие, по-моему, это так называемое наводнение Святой Елизаветы, которое вот дошло прямо до Утрехта, и были сведения, что люди там ходили по щиколотку в воде, потому что город не ушел под воду, но был основательно залит. Ученые попробовали проанализировать на основании геологических и археологических данных, как могла бы выглядеть территория Голландии на рубеже эпох, то есть в первом веке и в восьмом веке, вот этом важном для нас веке. Здесь еще один скрин, попытка представить, как могла выглядеть тысячелетия назад территорию между Британией и Европой. То есть вот эта Доггерланд, она захватывала достаточно большие территории. Но сейчас эти территории ушли под воду. Восьмой век – это век, когда позиции славян на собственных землях нивелируются, и они как народ постепенно исчезают с исторической сцены. Вот на этих картах мы видим, на левой карте, 2000 лет назад на территории Нидерландов были очень благоприятные условия. Высоко лежащие земли, уровень моря в пределах береговой линии, реки тоже как бы находятся в своих пределах. Если мы посмотрим на изображение справа, это восстановленное изображение, относится к 800 году, то есть это где-то конец 8-го, начало 9 века, здесь совершенно иная картина. Мы видим, что появляются Зеландские острова, это юго-запад Голландии, острова Фрисландские на севере, то есть появляется береговая линия разбита, поймы рек затоплены, Масс и Рейн потеряли свои устья. То есть можно говорить с большой вероятностью, что происходит изменение климата и, соответственно, ландшафта на этих территориях. И эти изменения были настолько велики, что люди были вынуждены отсюда уходить. Здесь у меня было еще одно изображение, надеюсь, восстановленное. То есть очень видно вот именно на этой карте, что огромные территории находятся просто ниже уровня моря и находятся в критическом таком положении ситуации, они заливаемы водой. Вероятно, что людям приходилось отсюда уходить, в основном на север, во Фрисландию, где земли лежали значительно выше уровня моря, отчего фризы и приняли потом на себя ответственность и главенство в управлении родами. Оставленные земли стали, пока еще негласно, официально называться «холланд», от слова «холл» – пустой, неимущий, голый, то есть Холланд – пустая земля, пустая людьми и растительность. А предоставленные карты, конечно, приблизительны. Как все было на самом деле, никто не знает и вряд ли узнает. Но все-таки кое-что знают старинные хроники, которые голландские историки никогда не цитируют. А я сейчас процитирую, ибо то, что я там прочла, произвело на меня просто вот неизгладимое впечатление. Я вернусь к вот этому изображению. Это икона святого миссионера Виллиброрда. Миссионер и, в моем понимании, засланец Виллиброрд после основания церкви в 695 году в Славенбюрге в том же году отправляется в Рим получать епископский чин от римского папы Сергия. И вот в хронике под этой датой стоит следующая цитата. Пока святой Виллиброрд находился в Риме, ночью поднялся сильный шторм, и произошло большое землетрясение, в результате которого все большие деревья, которые находились в диком лесу без милосердия, «Het wilde woud zonder genade» – это официальное было название леса, все деревья, которые находились в лесу, упали. Когда святой Вильгельм вернулся из Рима, он увидел, что все деревья были снесены. Окончание цитаты. То есть в Голландии произошло, друзья, землетрясение до такой силы, что все деревья в диком древнем лесу, находившемся рядом со Славенбюргом, были повалены. Вероятно, эта ночь стала последней для жителей славянского города. Хотя речь не идет о наводнении, а только о сильном шторме, но мы понимаем, что находясь ниже уровня моря или на нулевом уровне, трудно себе представить, что после такого шторма не было наводнения. Вероятно, город был смыт водами Северного моря, а, по-видимому, тогда же погиб и другой славянский город, стоявший в устье Маса, город Витла. Есть, правда, информация о том, что город Витлам сначала был разрушен в IX веке норманами, но, в принципе, здесь одно другому не противоречит. Сначала город оказался разрушен стихией, штормом, его попытались восстановить, но а что потом было восстановлено, было доразрушено норманами. И, в общем-то, с тех пор об этих городах нету никаких больше сведений. Произошла крупнейшая природная катастрофа, сухо несколькими строчками описанная в Гаутской хронике и хронике Коттендайка. Интересно, что авторы других хроник и исторических книг упоминают о том, что периодически, вероятно, при строительстве каких-то, при строительстве, при каких-то работах, люди находили огромные стволы деревьев, лежащие под слоем земли от 1 до 2,5 метров. Ну, что, безусловно, всех приводило в изумление. Так что вот еще одним фактором, повлиявшим на позиции славян в Голландии, я считаю изменившиеся климатические условия и географические очертания данных территорий. Понятно, что с врагом воевать можно и нужно, а с природными стихиями трудно, а порой и нереально. Лена? Да, благодарю, Ольга, за такой развернутый ответ, полноценный. Очень интересно. Но переходим к следующему вопросу. Александр Иванов пишет реплику. Здравия. Откровенно говоря, нужно признать, что среди официоза и масс славянофильство маргинализировано. К тому же в политико-культурной среде отсутствует воля к образованию концепции прошлого славян и их будущего, кроме как дальнейшего раздробления и медленного ассимилирования иными культурами, что, естественно, и не подлежит смирению. Вопрос. Учитывая реплику выше, даже при признании славянского прошлого Западной Европы и популяризаторстве нового взгляда на былое, как это может повлиять или даже изменить ход англоязычной экспансии, проблему России и отбрасывание старой историографии с политической философией, которая слишком укоренилась, став догматом? Да. Так, пожалуйста, Оля, да. Большой философский вопрос. На него, в общем-то, несложно ответить. Я думаю, что лед тронулся. Это, во-первых, это, наверное, самое главное, что появляются исследователи, которые не удовлетворены теми академическими той академической информацией или историографией, которую мы имеем на данный момент. То есть понятно, что многие исторические события и факты шиты белыми нитками, но мало того, что не удовлетворены, они ищут и находят, и все больше появляется приинтереснейших исследований на тему славянства и истории славян. Причем я бы здесь хотела подчеркнуть славян в целом. Здесь имеются в виду и балканские славяне, и западноевропейские славяне, восточноевропейские славяне, под западными славянами я понимаю тех же абодритов, палабов и лужицев, которых сейчас как бы нету, но как бы история о них все-таки есть. То есть мне кажется, коль скоро лед тронулся, надо этот лед на такой степени расшатать, чтобы наконец власть держащие круги, которые имеют возможность повлиять на формирование исторической концепции, чтобы они, наконец, взялись за это и, вывели это на другой уровень, уже на новый уровень, стали бы вводить это как основу в современную русскую славянскую историографию. То есть пора вспомнить о том, кто мы есть, и я думаю, теперь это, в общем-то, задача власть держащих. Лена. Да, благодарю, Ольга. Хорошо. Переходим к следующему вопросу. Его задает Николай Романов. Не хотите ли вы обобщить материал о повсеместной ассимиляции и уничтожении славян, что называется термином геноцид? И это продолжается не одну сотню лет. Вы знаете, я соглашусь с тем, что можно говорить о геноциде славян. С другой стороны, все намного сложнее и намного серьезнее. Я думаю, что если бы мы, славяне, не были столь наивными, столь доверчивыми, то многие проблемы можно было бы решить или вообще не доводить ситуацию до этих проблем. То есть понятно, что нас, славян, в данной ситуации невозможно взять силой. Мы народ воин, народ борцы. Но нас каждый раз обводят информационно вокруг пальца. И это происходит из века в век, из поколения в поколение. Мы наступаем на одни и те же грабли. И, увы и ах, мы ничему не учимся за это время. То есть здесь, я бы сказала, скорее даже в значительной степени существует информационный геноцид. Это, наверное, неправильное слово. Информационная борьба с нашим разумом. с нашим менталитетом. И, в общем-то, мы проигрываем эту войну, надо сказать, к сожалению. Наверное, просто надо перестать смотреть с открытым ртом на Запад, наконец понять, осмыслить свои истоки, свою историю, зауважать своих предков. А предки – это не только те, что жили 2000 лет назад, а наших бабушек прямых, дедушек, пап, в конце, мам, перестали уважать своих родителей, чтобы вывести себя на новый виток развития, на новый уровень. Ну а насчет сделать какое-то обобщенное исследование, я думаю, что я лично пока к этому не готова, потому что и работаю в более узком направлении, по более узкому вектору. И потом я считаю, что есть гораздо более грамотные и умные люди, которые могли бы вот это сделать и обобщить. А, в общем-то, то, что это необходимо сделать, я согласна. Уже как бы вопрос назрел. Лена? Да, совершенно верно, Оля, согласна с тобой. Хорошо. Николай Романов продолжает задавать вопросы. Как вы думаете, почему проводится геноцид славянских языков, особенно русского? У нас сегодня такие философские вопросы. Да, Оля, вот такие у нас, да, слушатели, зрители. Да, но я повторюсь, ребят, мы сами виноваты в этом. Мы сами виноваты в том, что мы теряем свой русский язык. Ведь мы практически уже не говорим на том русском языке, который можно назвать русским. Мы легко вводим в наш язык иностранщину. У нас она практически везде и всюду, на кухне, там, не знаю, в ванне. У нас что ни слово, то иностранное. Но давайте говорить по-русски русским языком. Ведь вот смотрите, я заметила, что... Допустим, я и мои родственники, которые меня моложе всего так леток на 30-40, мы говорим с ними на разном русском языке. Их русский язык заполнен вообще чудовищными какими-то выражениями, сленгами. То есть всего-то какая-то разница в 30-40 лет, но мы говорим на совершенно разных русских языках. А что будет лет так еще через 10 или 20? Мы сами не учим своих детей говорить по-русски и сами пользуемся иностранными словами. То есть здесь геноцид языка, безусловно, есть, то есть насильственное какое-то навязывание, но и мы сами должны что-то делать, а не сидеть и ждать, когда нас кто-то спасет. Давайте начнем с себя, и тогда, может быть, сможем что-то сохранить для своих потомков. Лена? Так, хорошо. Следующий вопрос задает Олег Толстобров. Уважаемая Ольга, нет ли параллели меч Редбода и меч короля Артура? Здравствуйте, Олег. Да, спасибо за вопрос. Может быть, прямой параллели нет. Все-таки меч Артура, если я не ошибаюсь, находился в камне. Его доставали из камня. Но вот эта традиция мечей как символа силы и правосудия, она характерна для славянских народов. И я сейчас скажу такую интересную фразу. Эту информацию я встретила только в одной единственной хронике. Пока я ищу подтверждение, но поделюсь со слушателями. Я говорила перед этим и давала цитаты с хроники Каттендайка, что в 441 году славяне Вилты и Фризы отправляются в Британию, в Англию, вытесняют оттуда бритов и сами сажают королей. Вот. И самое интересное, что в этой же хронике, буквально несколькими строчками вниз, написано, что в 442 году родился великий Артур, король Артур, который, значит, делал то-то и то-то. То есть, получается, в 441 году славяне появились в Британии, а год спустя рождается король Артур. Ну вот можно провести параллель 9 месяцев и все, что с этим связано. То есть, повторюсь, вряд ли есть прямая параллель между этими двумя мечами, но о том, что мир был другим и мир был в большой степени славянским, я, по-моему, вам, в общем-то, постаралась на примерах доказать. Лена? Благодарю, хорошо. Переходим к следующему вопросу. Его задает опять Олег Толстобров. Угу. Провокационный, можно сказать, вопрос. Уважаемая Ольга, доверяете ли вы источникам информации, по которым вы провели эту лекцию? Да, очень провокационный вопрос, очень хороший. Вы знаете, почему я им доверяю? Потому что они спрятаны. А все, что спрятано, по определению таинственно и не должно быть оглашено. В каком смысле спрятано? То есть они как бы есть, эти хроники. Да? Сейчас возможность интернета позволяет, и благо, что их сканируют и выставляют, значит, их можно почитать в принципе. Но о них вам никто не расскажет, никто не приведет ссылку на них, никто не укажет, значит, где можно это почитать. То есть эта информация просто скрывается. А то, что скрывается, значит, кто-то не хочет об этом знать. То есть это уже по определению имеет информационную ценность. А потом, почему я еще доверяю этим хроникам? Я, безусловно, считаю себя разумным человеком и, безусловно, доверять сразу всему и вся не считаю нужным. Но читая хроники из одной в другую, то есть самых старинных, древних, до 13-14 века, до учебников по истории 18-19 века, очень четко прослеживается одна важная линия. Чем древнее книга, тем она правдивее. Изменение истории начинается с XVI века. Вот в XVI веке появляются первые исторические подлоги, первые исторические передергивания, и это в том числе касается вот голландских хроник и голландской истории. То есть я вот сейчас работаю над большой статьей о том, как выдавливали славяне из голландской историографии, где очень четко расскажу и опишу, как это происходило, как из хроники в хронику удалялась информация о славянах, и славяне заменялись батавами. Вот некими батавами, я, может быть, потом еще уделю им буквально несколько слов. И то есть происходит переписывание, натуральное переписывание истории. Но это начинается с XVI века. То есть я бы была осторожна с источниками где-то с XVI века, а с более ранними, ну, я думаю, им можно в большой степени доверять, в значительной степени доверять. Лена? Хорошо. Оля, вот я как раз от себя хотела задать вопрос именно про батавов. Вот ага. Ты упоминала, что они наемные были римские как бы войска из местных жителей. Угу. И вот хотелось узнать, кто именно они были, вот эти местные жители батавы. Ой, батавы – это вообще, вы знаете, чудеса историографии. Это необычайно интересная тема. И когда я ей занялась, вот знаете, там Шерлок Холмс со своими детективами отдыхает просто, как говорят, нервно курит в сторонке. Сейчас расскажу. Дело в том, что когда, в общем-то, я поняла, что славяне жили на территории Голландии и, в общем-то, являлись под предками голландцев, меня заинтересовал вопрос, а кто же тогда такие батавы? Вот. Ну, может быть, не все слушатели знают или это именно слуху. Батавы, голландцы ведут свой род от батавов и считают именно батавов своими первопредками. То есть я задалась вопросом, тогда кто же такие батавы? Стала читать источники, причем не книжки по истории, а именно те источники, где впервые упоминаются батавы. Цезарь, Тацит, Марцеллини. Благо сейчас все эти вещи переведены на русский язык в оригинале, и можно четко просмотреть, почитать, что эти авторы говорят о батавах. И меня потрясло то, что оказалось, что батавы – это не народ. То есть голландцы не могут вести свой род от батава. Сейчас я вам одну вещь покажу. Вот у меня на сайте Тартария вышла статья, откуда есть пошли батавы, может быть, кому-то из слушателей будет интересно. Так вот, выясняется, что батавы – это были наемники. Это были люди из варваров, из местного населения, которые принимались в римскую армию, и формировался отдельный, ну, условно говоря, батальон, подразделение военное, которое называлось батавы. Батавы, потому что название батавы идет от острова Бата, Бат или Батава, который находился вот, в общем-то, в течении реки, в среднем течении реки Рейн. Но батавы никакого отношения к народу не имеют. То есть голландцы не могут происходить от батавов только исключительно потому, что это не был народ. Это было военное подразделение римской армии. А вот Как я пришла к этому выводу? Если вам будет интересно, друзья, почитайте в этой статье. Действительно, это просто детективное расследование на тему, кто такие были батавы. И как происходила подмена вот славян на батавов, я сейчас над этой темой работаю. Лена, я надеюсь, я ответила на вопрос. Да, очень хорошо, да. Mm-hmm. Благодарю. Еще нужно почитать статью обязательно, откуда есть пошли батавы. Вот я потом ее почитаю. Спасибо. Так, ну дальше у нас Владимир задает вопрос. Вопрос общий, сказительницы и ведущей. Какой термин все-таки верен? Славяне или славяньины? Если верно, в равной мере славить и ян, и инь, крестьянин, то почему термин в большинстве случаев урезан? Оля, вот как ты считаешь? Да, очень сложный вопрос. Очень сложный. Я, наверное, не готова на него ответить насчет вот инь, янь, славянин, крестьянин. Я не настолько глубоко знаю вот подобного рода вещи. Единственное, что могу сказать, что еще будет некоторое время ломаться копья по поводу происхождения имя славянин или славяне, потому что четкого понимания до сих пор, к сожалению, нет. Единственное, что я вот могу точно сказать о том, что первый самый город, основанный славянами, ну, давайте скажем так, некими людьми в устье реки Маз, назывался Славенбюрг. То есть люди назвали город своим именем. И то, что назывался Славенбюрг, известно по голландским хроникам, и известно, что это произошло 3000 лет назад, в 900 году, когда... Так, какой там пророк? Когда пророк Самуил, значит, правил или там пророчествовал в Израиле, основывается город, который называется именем основателя. И этот город назывался Славенбюрг. То есть я могу предположить, что это имя известно было уже как минимум 3000 лет назад, было в употреблении. Большего, к сожалению, я пока не могу сказать. А повторюсь, это еще тема в разработке и конкретной информации. Ну, такой серьезный, я лично пока для себя не нашла. Но думаю, оно все-таки достаточно древнее. Опять же, повторяюсь, название этого города, в общем-то, говорит о том, что, вероятно, это название уже имело хождение до нашей эры. Лена. Да, Оля, я тоже как бы читала несколько версий, и одна из них действительно это славить, вот слав, ян и инь, да, славить, как бы, но, может быть, эта версия неверная, нужно разбираться в этом. И достоверно я тоже, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Может быть, урезан, да, вот если эта версия верная, славить, ян и инь, то, в принципе, слова вот в современном русском языке, очень многие слова урезаются. Вот. Это свойственно языку, говорят лингвисты, что слова урезаются, чтобы сокращать, да, как мы сейчас, вот когда пишем смс-кой, мы же очень много слов сокращаем, да, или пишем только согласные. Вот. Поэтому то, что урезано, это естественный процесс, скажем так. Но вот верна ли эта версия, это нужно Владимиру, конечно, ну, поискать, в общем-то, тоже в других источниках. Вот. Ну, я считаю, что то, что версия предлагается, это замечательно. То есть люди работают, думают, пытаются осмыслить. Просто единственное, что, конечно, надо ну, с долей разума, логики подходить к версиям и ну, принимать их, безусловно, но быть осторожным все-таки в некоторых интерпретациях. Да, Лена? Да, совершенно верно, потому что интерпретации даже меняются из года в год, появляются новые источники и опровергаются предыдущие. Вот, поэтому утверждать вот сейчас на 100%, да, что верно, а что нет, я, например, не берусь. Вот. Ну что ж, Оля, еще один вопрос, значит, от слушателя «Тот, кто в теме». Вы уже несколько раз употребили термин «слово родичи». Можно подробнее объяснить, что этот термин означает? Слово «родичи». Я вот часто задаюсь вопросом, вслушиваясь в термин «индоевропейцы», задаюсь вопросом, что это за такой народ индоевропейцы. Ну, я, конечно, понимаю, я образованный человек, что под индоевропейцами понимается некая общность людей, объединенных в основном, в первую очередь, единым языком. Но давайте представим, где индийцы, а где те, кого назвали европейцами. То есть связующее звено в этом термине выпадает, его не упоминают. Промежуточные народы, жившие между этими самыми индоевропейцами, их не упоминают ни в термине, ни вообще в термине индоевропейцы. Соответственно, не подразумевают их как звено вот этой языковой общности. Ну а кто жил на просторах между Европой и Азией? Ну, предки. Я считаю, что термин индоевропейцы в условиях новых исторических данных и в свете развивающихся исторических знаний, ну, уже не актуальным и даже заведомо ложным. Вот. Поэтому я предлагаю всю эту общность людей вместо некорректного, на мой взгляд, индоевропейца обозначить другим термином, слово «родичи». Родичи, то есть предки. Родичи – потомки одного родителя, носителя первого языка. В те времена понимание «свой-чужой» происходило по признаку речи, общего на тот момент для всех языка. Поэтому, чтобы этот термин не стал просто разменной монетой, я считаю, что надо уточнить, что всех родичей объединяло именно слово, единый для всех язык. И это, в общем-то, никак не противоречит индоевропейской теории. Но это слово, на мой взгляд, изначально было славянское. Почему я так считаю? Может быть, в следующей беседе я расскажу, говоря о голландском и славянском языке, об их общих корнях. Все-таки все больше приходишь к мысли, что изначально в основе вот этого самого индоевропейского языка, языка слова родичей, лежал язык славянский. Ну, как бы это ни смешно и не удивительно звучало. То есть мы переводим общее понимание исторических процессов в другую плоскость, от индоевропейцев к слову родичам. И слово «родичи» – это те, кого потом назовут славянами, то есть люди, ставшие европоформирующим народом. Очень важно, славяне – это не потомки слова «родичи». Названные славянам люди – это и есть слово «родичи», то есть носители рода и слова, ну, которые стали, на мой взгляд, этносополагающим народом в так называемой Европе. То есть я не хочу использовать в своих беседах или в своих работах слово «индоевропейцы», потому что считаю его несостоявшимся, неграмотным, не ложным. И предлагаю или пытаюсь ввести новое понятие вместо понятия «индоевропейцы» – слово «родичи». Приживется оно, не приживется, решать вам, друзья. Лена? Да, благодарю. Благодарю, Ольга. Это был последний вопрос из чата. По традиции я предлагаю тебе, Ольга, сказать нашим слушателям и зрителям несколько добрых слов. Добрых, да. Я, наверное, повторяюсь из одной беседы в другую, но для меня очень важно донести до слушателей такую вещь, что нужно рассказывать своим детям о своих предках и о своих родичах. Дело в том, что школа дает знания, а семья дает какие-то духовные ценности и понимание мира не в глобальном плане, а в духовном плане. Повторюсь, если мы не будем рассказывать своим детям о наших предках, то наши дети потом не смогут рассказать о нас с вами. То есть прервется вот эта передача информации о своем прошлом. Поэтому я как бы призываю слушателей, чтобы они больше беседовали, разговаривали с своими детьми, рассказывали о своих предках как древних, так и ближайших, которые еще живут, слава Богу, и давали позитивную информацию. У нас действительно есть чем гордиться. У нас потрясающие предки и потрясающая история. Пожалуйста, рассказывайте своим детям о своих предках. Лена. Благодарю тебя, Ольга, за сегодняшний эфир, за ответы на вопросы. Я от всей души благодарю наших слушателей и зрителей за интересные вопросы и реплики. Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.